и Шишу, служанка Танчунь. В руках у них был поднос с чайными чашками. Жена Джоу Жуя поняла, что сестры сейчас вместе, и вошла к ним. Инчунь и Танчунь играли в облавные шашки. Жена Джоу Жуя поднесла им цветы и объяснила, откуда они. Девушки прервали игру, привстали, поблагодарили ее и велели служанкам принять подарок. «Четвертой барышни Сичунь нет дома?» — спросила жена Джоу Жуя. «Она, наверное, у старой госпожи». «А разве ее нет в той комнате?» — удивились служанки. Жена Джоу Жуя прошла в боковую комнату и увидела Сичунь, которая о чем-то болтала с Джинэн, монашенкой из буддийского монастыря Жуйюэ. При появлении женщины Сичунь осведомилась о причине ее прихода. Жена Джоу Жуя открыла перед ней шкатулку. «Я только что говорила Джинэн, что завтра тоже обрею себе голову и вместе с нею уйду в монастырь», — засмеялась Сичунь. «И тут как раз присылают цветы. Если бы я уже обрила голову, как бы я их носила?» При этих словах все засмеялись. Сичунь приказала служанке принять цветы. «Ты давно ли здесь?» — спросила у Джинэн жена Джоу Жуя. «Куда девалась твоя настоятельница, эта лысая греховодница?» «Мы пришли рано поутру», — ответила Джинэн. «Моя настоятельница повидалась с госпожой, а затем отправилась к почтенному господину Юйю, велев мне дожидаться ее здесь. 15-го числа вы получили приношение на благовонные курения?» Снова обратилась к девочке жена Джоу Жуя. «Не знаю», — промолвила Джинэн. «Кто теперь ведает ежемесячными денежными приношениями в храмы?» — неожиданно спросила Сичунь у жены Джоу Жуя. «Юйсинь», — ответила та. «Так и есть», — усмехнулась Сичунь. «То-то я смотрю, не успела настоятельница прийти, как жена Юйсиня догнала ее, и они долго о чем-то шушукались, наверное, по поводу денег». Жена Джоу Жуя еще немного побалагурила с Джинэн, а затем отправилась к Фэнзе. Следуя по узенькой тропинке, она миновала обвитую цветами решетку под окном Ливань, прошла через западную калитку и очутилась во дворе Фэнзе. Здесь она заметила сидевшую на пороге зала маленькую служанку по имени Фэн-Эр, которая при приближении жены Джоу Жуя махнула рукой, делая ей знак идти прямо в восточную комнату. Жена Джоу Жуя поняла и незаметно проскользнула в восточную комнату. Там сидела кормилица и баюкала Дадзе. «Вторая госпожа спит?» — спросила жена Джоу Жуя. «Наверное, ее пора будить?» Кормилица криво улыбнулась и покачала головой. В этот момент в комнате рядом послышался приглушенный смех. Это был голос Дзяляня. Вслед за тем скрипнула дверь, появилась Спин-Эр с большим медным тазом и велела одной из служанок принести воды. Заметив в комнате жену Джоу Жуя, Пин-Эр спросила: «А зачем вы опять пришли?» Жена Джоу Жуя поспешно встала и протянула шкатулку. «Принесла цветы». Пин-Эр открыла шкатулку, взяла 4 цветка и удалилась. Вскоре она вернулась с 2 цветками в руке. Сначала позвала Цаймин и велела ей отнести цветы супруге господина Дзяжуна во дворец Нинго, а затем приказала жене Джоу Жуя поблагодарить тетушку Сюэ за подарок. Лишь после этого жена Джоу Жуя отправилась к матушке Дзя. В проходном зале навстречу ей попалась дочь, наряженная и напудренная только что приехавшая из дома своего мужа.